Я вернулась в машину, где уже ждал Мельников. Подполковник был срочно вызван мною для осуществления последнего этапа операции. Он-то и предоставил аппаратуру для прослушивания. Я надела наушники и стала ждать. Аппаратура была готова к приему и записи чужих переговоров. Ждать пришлось часа полтора. За это время Кристина трижды пыталась кому-то дозвониться, но там не брали трубку. Андрей начал нервничать и посматривать на часы. «Черт, у меня дофига и так всяких висяков», – пробормотал он. «А ты меня заставляешь заниматься всякими непроверенными фактами». «Ничего себе непроверенными», – возмутилась я. «А свидетельства соседок?» «Ладно, ладно, это я так, для поднятия тонуса сказал», – примирительно произнес Андрей. «Знаю же, что любые сомнения по поводу твоих сыщицких качеств действуют на тебя, как красная тряпка на быка». Иногда Мельников удивительно прозорлив. Но, к сожалению, для статистики преступлений в городе только иногда. Тем не менее, я все-таки считала, что подполковником он стал вполне заслуженно. Мельников был одним из лучших оперативников Тарасовского УВД. Наконец, Кристине все же удалось дозвониться. Ей ответил мужской голос. Я его сразу же узнала. Он принадлежал адвокату господина Мелехина Алексею Привольному. Кристина сразу обрушилась на него с бранью. «Воля, чтоб тебя! Ты где пропадаешь? С утра не могу до тебя дозвониться!» «А я что, должен сидеть целыми днями на одном месте и ждать?» – насмешливо сказал Привольнов. «Надо же, ну и погоняло у нашего адвоката!» – усмехнулась я. «Интересно, Воля – это просто производная от фамилии? Или какие-то тюремные намеки?» «Я, между прочим, работаю», — продолжил тем временем Алексей. «На рабочем месте тебя тоже не было», — упрекнула его Кристина. «Поди трахался где-нибудь с секретаршей. Мне-то хоть не ври». «Да, трахался. Только не с секретаршей, а с судьей и присяжными заседателями. А если даже и с секретаршей, все равно это не твое дело. Я не обязан перед тобой отчитываться», — холодно ответил Алексей. «Ладно, не сердись», — смирилась Кристина. «Это я так. Звоню по делу». «Какому еще делу?» Привольному, похоже, не терпелось закончить разговор. «У меня мало времени». «Подожди, Волечка, не клади трубку!» – взмолилась Кристина. «Волечка!» – едва не завопила я. «Не клади трубку! У вас женщину, поговори с ней!» «Чего надо? Говори сразу!» – грубо сказал Алексей. «У меня нет на тебя времени». Он выделил слово «на тебя». Но Кристина предпочла не заметить. «Лёшенька, я попала в беду. Только ты можешь помочь». «Надо полагать, что ты считаешь меня всемогущим магом?» – сдался Алексей. «Я влипла», – сказала Кристина. «Влипла здорово и глупо. Я задолжала очень крупную сумму, сам понимаешь, кому. А сейчас, в связи с тем, что мы не сумели...» «Короче, сколько?» – неожиданно рявкнул в трубку Привольнов. Я вздрогнула. Такого взбешенного голоса у своего заказчика я не слышала никогда. Сколько помнила Алексея, и в далеких 90-х, и за время короткого общения совсем недавно, он всегда был кротким, как овечка. 50 тысяч, — ответила Кристина. «Рублей?» «Баксов, ёпарасете! Ты что, Воля, вообще что ли того?» — раздраженно воскликнула Кристина. «Что? Да ты дура!» — выругался Алексей. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не связывалась и меня не вмешивала. А ты не стала меня слушать, и теперь сама выпутывайся, как знаешь. У меня нет лишних денег». «Я знаю, что у тебя есть», – разозлилась Кристина. «Ты недавно наследство получила от бабушки. Продай ее квартиру и выручи меня». «Ничего себе!» – невольно ахнул Алексей. «Это ради чего?» «Ну, мы ведь все-таки не чужие друг другу люди», – нежно проворковала Кристина. «Когда-то ведь мы любили друг друга». «Это было давно», – отрезал Привольнов. «Да и любовь тут ни при чем, ты сама знаешь. А сейчас оставь меня в покое. В конце концов, я не хочу больше участвовать в твоих авантюрах. И никакие документы больше доставать тебе не буду». «Ах так?» – гневно воскликнула Кристина. «В таком случае я расскажу Мелехину, что ты имел против него. Что ты передал мне тогда документы». «Не расскажешь», – парировал Алексей. «Ты ему больше навредила. И вообще, по-моему, это ты виновата в Олесиной смерти. Я видел, как вы с ней разговаривали в офисе. Тогда, когда у шефа был день рождения, он не прилетел вовремя, как обещал». «Ну и что? Ты, Воля, рехнулся? Нафига мне нужна была Леська?» «А тебе что нужно было тогда в офисе Мелехина? Олесь, это понятно, она кабинет украшала шариками, все не могла от детства избавиться». «Да ни про какие шарики я не знаю, ерунду какую-то гонишь». «Короче, свои проблемы решай сама», — решительно перебил ее Привольнов. Если не сумела разрулить с Крупновым, то выкручивайся. Не умеешь давать с толком и расстановкой, так расплачивайся. А меня оставь в покое». И повесил трубку. В ответ на короткие гудки в трубке послышалась матерная ругань Кристины. А потом связь отключилась. «И что все это значит?» – спросил Мельников. «А то, что непосредственно перед смертью у Олеси был какой-то разговор с Кристиной в офисе. И, видимо, именно он послужил причиной смерти девушки», – ответила я. «Что ты собираешься делать?» «Свое дело я сделала. Нашла убийцу Олеси Мелехиной. Мне остается только объявить об этом Мелехину отцу и припереть Кристину вещественными доказательствами и показаниями Александра Замараева». «Что ж, в таком случае пора ее брать», – повеселел Мельников, который не очень любил размышлять, а предпочитал действие прямое и резкое. «Подожди», – остановила его я. Мне не давали покоя мотивы, толкнувшие Кристину на это преступление. Возможно, на это могли бы пролить свет Мелехин и Привольнов. И фамилия загадочного Крупного была тоже не лишней в этом пасьянсе. Можно было предположить, что этот неизвестный пока мне человек шантажировал Кристину сексуальной связью. Но это лишь предположение. Для того, чтобы утверждать что-то более конкретное, мне необходимы Привольнов с Мелехиным.